Глава 28. Вера. Ты ушла, я только тогда понял, что вел себя как мудак. Лишь на секунду становится жаль Жукова, но память услужливо подкидывает яркие кадры с его уматовой. Пшла вон, тупая и другие обидные словечки и выражения. Не просто ведь ляпал, а от души, с чувством, чтоб побольнее сделать. И как он обжимался с моей лучшей подругой, тоже помню. А когда я лежала в больнице, некому было даже яблочко принести. Поступки говорят сами за себя. «Ушла?» Изумляюсь. «Ты меня выгнал, помнишь?» С одним пакетиком вещей. В холодный вечер. Ты даже не поинтересовался, куда я пошла, где ночевала. Ах да, тебе же надо было место освободить для Ланы. «Что, теперь моя очередь усмехаться? Так себе из нее хозяйка, да?» Даже стрелки на штанах тебе нагладить не может. «Нет никакой Ланы», — вскидывается. «Я ее выгоню. Сегодня же». «Ха, так она все еще живет в твоей квартире? Очную ставку нам с ней устроить хочешь?» «Представляю, придем мы со Славой туда, а там Колоскова». «Сюрприз!» «Побудь на моем месте, подруга». «Вера, хватит, мне и так стрёмно». «Я все осознал, исправлюсь». «Исправится он. Только уже без меня». Я больше в эту реку, точнее, в квартиру Жукова и отношения с ним, ни ногой. «А мы с тобой поженимся», — с важным видом заявляет бывший. Как будто замуж за него выйти, предел мечтаний любой женщины, а счастливый билетик выпал мне. «Хочешь, прямо завтра в ЗАГС пойдем, документы подадим». «Чур меня! Чур!» А Слава между тем заливается соловьем. «Матери моей ты очень нравилась». «Да ладно?» Вот этого откровения я точно не ожидала. Мама Славы на меня смотрела, как на противную букашку, когда приходила в гости к сыну. К сыну, а не к нам. Брезгливо морщилась, глядя на накрытый стол, осторожно пробовала печенье, что я пекла, или булочки. Полотенце махровое щупала в ванной и укоризненно качала головой. А они мягкие были всегда. Я как дура старалась ей угодить, только все было зря. Она всем своим видом показывала, что я плохая хозяйка и недостойна ее сыночка. А теперь надо же, нравилось. Обалдеть. Или я хорошей стала на фоне Колосковой. Знаешь, Слава, улыбаюсь его словам, потому что сердцем чувствовала, что рано или поздно услышу их, и мечтала дать ответ. В итоге услышала даже больше, чем надеялась, а я очень рада, что мы расстались. Я теперь хоть знаю, каким должен быть настоящий мужчина. «Уже успела сравнить?» «Успела». Яркий всполох молнии озарил искаженное злостью лицо Жукова. А ответом послужил раскат грома. Мой телефон, который все это время исправно давал небольшое освещение, вдруг погас. Видимо, разрядился. Приемная погрузилась в кромешную темноту, а в следующее мгновение я почувствовала на своей шее чужие пальцы, которые начали давить и сжимать мое горло. «Дрянь!» Горячее дыхание обожгло лицо. Я растерялась, испугалась, запаниковала. Вцепилась в запястье Жукова, чтобы ослабить хватку, только силы не равны. «Отпусти!» Хриплю. «Мне больно!» Воздух перекрыт. В ушах звенит от нарастающей паники, в глазах темнеет. И только короткие вспышки молний освещают искаженное безумием лицо человека, которого я когда-то любила. «Кто он? Говори быстро!» Его пальцы впиваются еще сильнее. Я бьюсь, царапаю его руки, но этот человек бесчувственный, как камень. Черные пятна пляшут перед глазами. Силы покидают меня. И вдруг из темноты, как удар той самой молнии, возникает тень. Чья-то мощная рука с силой обхватывает запястье Славы. Руки прочь от нее. Голос Влада не крик, а низкий, звериный рык, полный такой холодной ярости, что по коже бегут мурашки. Раздается глухой удар, пальцы на моей шее разжимаются, и я, давясь кашлем, падаю на колени, жадно глотая воздух. В полумраке вижу, как Влад, молниеносно и безжалостно, скручивает Славу и с силой прижимает его лицом к стене. «Тронешь ее еще раз, сломаю тебе руку». Его слова отчетливы и страшны своей спокойной уверенностью. «Понял?» Слава что-то хрипит в ответ, пытаясь вырваться, но Влад лишь сильнее давит ему на затылок. «Понял?» Это уже не вопрос, а ультиматум. «Да». Наконец вырывается у Славы. Влад с силой отталкивает его от себя. Тот, пошатываясь, отступает в темноту, тяжело дыша. «Убирайся», — говорит Влад, и в его голосе слышится лед. «И если я еще раз увижу тебя рядом с Верой, тебе не поздоровится». Слава, бормоча что-то невнятное, пятясь, исчезает в темноте коридора. Шаги затихают. Я все еще сижу на полу, дрожа всем телом, обнимая себя за плечи. Слезы катятся по лицу сами собой. Испугалась. Влад поворачивается ко мне. Очередная вспышка молнии освещает его лицо, напряженное, собранное, с темной тенью в глазах. Он опускается передо мной на колени, его руки осторожно касаются моих плеч. «Вера». Его голос снова мягкий, но в нем до сих пор дрожит отзвук ярости. «Ты в порядке? Он тебя не поранил?» Я не могу вымолвить ни слова, лишь качаю головой, беззвучно рыдая от облегчения, страха и этой дикой, невероятной нежности, которая разливается в груди. С Владом не страшно. Он — моя защита. В следующее мгновение чувствую, как его руки поднимают меня, обнимают, прижимают к его твердой, надежной груди. Закрываю глаза и просто дышу его запахом, запахом дождя и безопасности. «Ты почему не ушла домой?» В его тоне нет упрека, скорее, беспокойство. «Гроза», — выдавливаю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Не успела уйти, а потом. Боялась промокнуть. Думала, быстро закончится. «А ты? Почему ты вернулся?» «Не хотел ехать домой. Приехал сюда, думал, поработаю, а тут. Часто этот. Подбирает слова, кусок дерьма обижал тебя. Первый раз так. Я сама виновата», — разозлила его. Влад за подбородок поднимает мое лицо, строго смотрит в мои глаза и говорит. «Не вздумай оправдывать его. Мужик, который поднял руку на женщину, не имеет права называться мужиком. Завтра же его уволю. Больше ты его не увидишь. Мне говорили, ты никогда никого не увольнял. А пришла я и...» «Зря не увольнял», — обрывает резким тоном. «Оборзели совсем. Мне кажется, он говорит не только о Славе, но и еще о ком-то, но о ком, спрашивать стесняюсь». Со вздохом прижимаюсь щекой к его груди. Теплые руки медленно скользят по моей спине, успокаивают. Мы стоим в темноте, в обнимку. Гроза закончилась. Замечаю, что вспышек больше нет. МГМ. Вера. М? Если я предложу тебе поехать ко мне. Влад, теперь я заглядываю в его сверкающие в темноте глаза. Ты мне очень нравишься, правда. Но. Мы слишком мало знакомы, чтобы. Вот так сразу. А еще очень хочется спросить про Милану. Но не сегодня. Тогда позволь просто отвезти тебя домой. А утром я за тобой заеду. И не спорь со мной. Припечатывает. Не буду, стараюсь не улыбаться во весь рот. Рядом с Владом напрочь забываю выходку Славы. До следующего утра.